Если про тебя спросят, я скажу, что в деревню услала укропа к обеду выпросить. А ты примечай. Как все в поле двинут, тогда и приходи. Горячего я тебе оставлю. День прошел без осложнений, и к вечеру Нил чувствовал себя прекрасно. Ты и выглядел по обстоятельствам совсем неплохо. Молоко и хлеб перед ужином им привез не Васютинский, а незнакомый мужик, пожилой и хмурый, и машина была совсем другая. «А где Витя?» — спросил у него Нил. «Какой еще Витя?» «А, городской». Нил кивнул. «Так вы что же, ничего не слышали? Вся деревня с обеда гудит». И мужик рассказал дикую историю. Будто бы нашли полуторку Васютинского в 30 километрах отсюда, в кювете, на проселке, колесами вверх. Двое в ней ехавших убились на месте, но самого Васютинского среди них не было. И будто бы стоял в кабине такой густой спиртной дух, что всем все сразу стало ясно. И еще паршивая деталь. В кузове рядом с трупом местного бандюги Кольки Романова нашли покореженный новенький дизель-генератор, исчезнувший ночью с машинного двора. Не успела эта новость дойти до деревни, в правление заявился местный житель Зубаков Евгений с разбитой рожей и сказал, что эти двое, Ильин с Романовым и присоединившийся к ним городской шоферюга из Студней, в ходе совместного, стало быть, распития, подбивали его на покражу дизеля, да только он отказался, за что и был ими зверски избит. А лично его гармонь потоптана и порвата напополам. Васютинского отыскали мертвецки пьяным в постели гулящей девки Ленки Сорокиной и прямо оттуда увезли в Выборг для дальнейшего выяснения. «Так что не скоро вы теперь Витьку увидите», — подытожил свой рассказ мужик. «Годков через 6, не раньше». После столь бурной первой ночи жизнь Нила в Житкове потекла спокойно, однообразно и невыносимо скучно. Когда он исполнял свои кухонные обязанности, было еще терпимо. Но вот в часы досуга — бррр! Бесконечное бахвальство кривоногого Маркова, воображавшего себя не иначе, как современным Васей Буслаевым. «Раздудись плечо, размахнись рука!» Визгливые перебранки нелепых созданий, и язык-то не поворачивается назвать их девушками. Таким, если цветы дарить, то разве что из сострадания. На всякие животрепещущие темы, вроде того, кто лучше, Магомаев или Ободинский. А то бывало и по производственным вопросам чуть друг другу в волосе не вцепятся. «Мы шо борозды не прошли, они уже и шо яшек ташуть». Со Стефаняком контакта тоже не получалось. Он все время неотлучно следовал за Игорем Донатовичем. Идут с поля по деревенской улице под ручку и общаются примерно так. «А вот видите, Юрочка, подсолнух. А знаете, как по-фински будет подсолнух?» «Хеки-мекки, Игорь Донатович». «А вот и нет, Юрочка, мекки-хеки». Про него в Лапландии даже песенку сложили. «Мекки-хеки, юки-пюки, яурики-пеки-нюки». «А по-норвежски как будет подсолнух, Игорь Донатович?» «Бюк-бриги-бю, Юрочка». «А по-японски?» «Асаюси-саримасён, Игорь Донатович». «Правильно, Юрочка. Деревенские только смотрят след, плюются. Во! Жидов понаехало! По-нашему-то совсем не волокут».